Первые дни на земле. Урфин Джюс – огородник. Урфину не давала покоя диковинная звезда, светящаяся красным цветом. Его мысли все время возвращались к ней. Вечерами он подолгу просиживал у телескопа, но, как ни старался, ее отыскать нигде обнаружить не смог. Звезда бесследно исчезла. Правда, он заметил однажды, как какое-то темное облако пронеслось по небу, но не придавал этому никакого значения. С жителями волшебной страны Урфин теперь дружил. Но о звезде, заинтересовавшей его, не торопился сообщать. Он ведь и сам пока ничего не понимал. Давно прошло то время, когда премудрый страшилы сдержал слово, пригласил Джуса поселиться в изумрудном городе среди людей. Урфин не ожидал, что ему будет так приятно это приглашение. Однако он уже много лет жил у кругосветных гор, привык к уютной долине с прозрачной речкой и расстаться со своей усадьбой не захотел. Жить одному для него было так же естественно, как пить или есть. Он по-прежнему не хотел походить на других людей, и одежду носил иного цвета, не голубую, не фиолетовую, а зеленую. И вовсе он делал так не от злого нрава, такой уже у него был нелюдимый характер. Общество он делил со старым филином Гуамоколатокинтом, с которым каждый день перебрасывался немногими словами. «Ну что, друг Гуамоко?» — обычно с утра спрашивал Урфин. «Прибыли вести на сорочьих хвостах?» И они с Гуамоко медленно, с паузами, обсуждали новости, которые умный филин запоминал от других птиц. Железный дровосек к страшиле премудрому пожаловал в гости, степенно говорил Гуамоко Латокинт. Лев смелый тоже в пути, но он стар. Лапы его медленно ходят. Он идет, бредет, потом садится, отдыхает. «А что наш премудрый?» — спрашивал Урфин. «Опять намудрил. Придумал какую-то библиотеку, книги серьезные читает. Но дело хозяйское», — вздыхал Урфин. Урфин был неплохим столяром во все времена. Была пора. Ну, ничего не скажешь, когда сделанные им столы, стулья и другие изделия из дерева перенимали сварливый характер мастера и норовили то толкнуть тех, кто их покупал, то наступить им на ноги, одним словом, доставляли людям всяческие неприятности. Строптивые изделия никто не покупал, и Урфину поневоле пришлось выращивать овощи на своей усадьбе, иначе чем бы он жил. Урфин стал огородником. Работал быстро, но как-то нудно, неинтересно. Работа не приносила ему радости. Но вот Джуз задумался о себе, о своих делах и словно заново родился. Все вдруг изменилось. С его занятиями начали происходить непривычные вещи. Дело у него спорилось так, что он сам удивлялся. Он отремонтировал домик в долине, покрасил его самыми веселыми красками, какие нашлись в его хозяйстве, и почувствовал, что его прямо тянет заняться огородом. Да не просто заняться. Со дня, когда он получил приглашение страшилы и понял, что жители волшебной страны совсем больше не сердятся на него, ему постоянно хотелось что-нибудь изобрести для них. Смелости и терпения Урфину было не занимать, и он вырастил на своей усадьбе такие небывалые плоды, что даже филин Гуамоко, сначала недоверчиво относившийся к затее Урфина, затем проникся безграничным уважением к нему. «Так не видаль!» — ухал он, взмахивая крыльями.